Вон моя отрада высоко в тюрьму, а мы теряем тот высоко. Однажды великая княгиня в сопровождении казначея обители Валентины Гордеевой вошла в один из трактиров. Несколько оборванцев сидели за столом, пили водку и играли в карты. Среди них находился мужчина, не принимавший участия в игре. Елизавета Федоровна обратилась к нему со словами: «Добрый человек». В ответ ей раздалось: «Какой он добрый, это вор и последний негодяй». Не обратив внимания на такую аттестацию, великая княгиня попросила мужчину отнести ее тяжелый мешок с вещами и деньгами для бедняков в Марфо-Мариинскую обитель. Бродяга тут же поднялся и бросился исполнять просьбу, причем, разговаривая с великой княгиней, он обращался к ней чрезвычайно почтительно, называя «Ваше Высочество». Картежники стали убеждать великую княгиню не доверять этому человеку, утверждая, что по дороге он продаст содержимое мешка, а деньги пропьет. Но она передала оборванцу свою ношу, а сама неторопливо направилась в обитель. Когда Елизавета Федоровна появилась там, ей сообщили о незнакомце, принесшем мешок. Великая княгиня поинтересовалась, напоили ли его сестры чаем и дали ли поесть. Услышав «нет», она сразу же распорядилась накормить его. Пообедав, этот человек обратился к великой княгине с просьбой проверить содержимое мешка. Когда присутствующие убедились в сохранности денег и вещей, незнакомец заговорил о своем желании устроиться на работу. Елизавета Федоровна распорядилась назначить его помощником садовника, и человек совершенно переменился, прекратил пить и воровать, стал усердно посещать храм Божий. Подобных примеров, когда встреча с великой княгиней совершала переворот в душах людей, было множество. При Марфо-Мариинской обители милосердия открылась библиотека в 2000 томов. Книги выдавались бесплатно. Благотворителями обители часто устраивались поминальные обеды для бедных. Невозможно перечислить все начинания великой княгини. Помимо обители, настоятельницы и сестры ведали рядом благотворительных учреждений: дом с квартирами для девушек, работающих на фабрике, и бедных студенток, дом для чахоточных женщин, детская лепта, кружок прихожан, трудившихся в Николаевском дворце для бедных детей –